что не очень. Ты не прячь улыбку, наше счастье зыбко. Стоит оглянуться, больше не вернуться. Ты не прячь улыбку, я признал ошибку. Мне давно понятно, что приду обратно. В душе покоя нет, и потерялся твой след. Мне какое дело? Я для себя так решил, но знаю, что поспешил, а ты мешать не хотела. Ты не прячь улыбку, наше счастье зыбко. Стоит оглянуться, больше не вернуться. Ты не прячь улыбку, я признал ошибку. Мне давно понятно, что приду обратно. Будет все иначе. Понял я, что значит. Потерявший плачет, сердце без тебя. Вернусь назад, признаюсь, что виноват. Меня корить ты не станешь. Теперь я твердо решил, не буду больше спешить. Судьбу свою не обманешь. Ты не прячь улыбку, наше счастье зыбко. Стоит оглянуться, больше не вернусь.